17. Но перехожу к латинским ораторам, из которых, как я думаю, вы противопоставляете нашим, умеющим хорошо говорить современникам, не Менене Агриппу, несмотря на то, что его можно счесть древним, но Цезаря и Цицерона, и Целия и Кальва, и Брута и Азиния, и Месаллу. Но мне непонятно, почему вы относите их скорее к древности, чем к нашему времени? Ибо если остановиться хотя бы на Цицероне, то он был убит в консульство Герция и Пансы в 7-й день до декабрьских ид. Смотри примечание 36-е, как сказано у его вольноотпущенника Тирона. А это тот самый год, в котором божественный Август поставил консулом вместо Панса и Гирце себя самого и Квинта Педия. Примечание 36. То есть 7 декабря 43 года до нашей эры. Конец примечания. Прибавь 56 лет, отданных затем божественным Августом управлению государством, присчитай еще 23 года, приходящихся на Тиберия, почти 4 года на Гае, смотри примечание 37, дважды по 14 лет на Клавдия и Нерона, всего один единственный, но бесконечно долгий год императорской власти Гальбы, Отона и Вителия, и, наконец, 5 с лишним лет нынешнего счастливого принципата, в течение которых Веспасиан пестует римское государство. Таким образом, со времени гибели Цицерона по этот день набирается 120 лет, то есть один человеческий век. Примечание 37. То есть императора Калигулу. Конец примечания. Ибо я сам видел в Британии старца, признавшегося, что он принимал участие в битве, в которой британцы напали на прибывшего к ним с войском Цезаря, надеясь прогнать его с побережья и сбросить в море. И получается, что если бы его сопротивлявшегося с оружием в руках Цезарю занесли в Рим, или плен, или добрая воля, или какая-нибудь превратность судьбы, он мог бы слышать и самого Цезаря, и Цицерона, и даже присутствовать на наших судебных процессах. Страница 385. При раздаче последнего конгиария мы видели нескольких стариков, рассказывавших, что они кто раз, кто дважды получили конгиарии, розданные божественным Августом, из чего следует, что они могли слышать и Корвина, и Азини, ибо Азини дожил до середины правления Августа, а Корвин почти до его конца. Так не делите же столетия на две половины, и не именуйте древними тех ораторов, которых могли слышать уши одних и тех же людей, ибо эти люди имеют достаточно оснований связывать и объединять их и нас в одно целое.